Я должен был найти способ причинить ему вред, от которого было бы невозможно убежать. Все это приходило мне в голову, когда я шел по зданию школы. Теперь, когда моя встреча с Саико была отменена, я обнаружил, что не знаю, что делать. Сегодня я принес свой обед, думая, что так у меня будет больше времени с Саико, что, естественно, принесет больше очков. Я потратил свои очки на оба навыка: незначительное увеличение пениса и незначительное увеличение яиц. Благодаря этому мой друг внизу был уже не просто больше среднего, а огромным, 10 дюймов в длину и 5 дюймов в обхвате. Мои яйца также достигли той точки, когда они были размером с настоящие яйца. Благодаря этому мои боксеры были немного тесноваты. Теперь я планировал копить очки, пока не получу навык основы сексуальных знаний, поэтому, когда мои планы на обеденное время были отменены, у меня было плохое настроение. Когда я шел по зданию школы, пытаясь вывести себя из того плохого настроения, которое у меня было, две вещи произошли почти одновременно. Во-первых, передо мной внезапно появилось сообщение: «Миссия 2. Потерять девственность. Награда – 10 тысяч хентай очков и навык плюс сетевое подключение». И как только я начал оправляться от того факта, что я получил задание, я внезапно услышал голос поблизости. Голос, который я никогда не слышал лично, но он казался мне знакомым. «Эй, ты!» 19 глава. «Эй, ты!» Услышав, что кто-то зовет меня, я инстинктивно посмотрел в сторону голоса. Во время уроков и обеда в коридорах никого не должно было быть, поэтому, услышав кого-то еще, я удивился, особенно потому, что этот голос показался мне странно знакомым. Но как только мой взгляд упал на его источник, я сразу же узнал ее и понял, что вот-вот должно было произойти. Передо мной была великолепная девушка в мини-юбке и свитере поверх школьной формы. Ногти у нее были ярко-розового цвета, волосы золотистого цвета были немного ярче, чем у Рины, и доходили до плеч с розовыми кончиками. Но больше всего мое внимание привлекла ее грудь. У ее свитера не было очень заметного декольте, но они были достаточно большими, чтобы подталкивать ее одежду в очень вызывающей манере. На ее чувственных губах была игривая улыбка, и она смотрела на меня, как хищник, нашедший добычу. «Ты Такаши Камия?» – спросила она. «Это я. Я полагаю, что ты Ярика Абазури. О, ты знаешь обо мне? Я думаю, что трудно найти парня, который не знает тебя, Ярика Сэмпай». Услышав мой ответ, ее улыбка немного расширилась от удовлетворения. Как я уже сказал, Ярика была известной фигурой в нашей школе. Она не только была красивой, но и работала моделью, что делает ее лицо очень известным даже за пределами школы. Она пользовалась особой популярностью среди мужской части нашей школы благодаря своей открытой и общительной личности. Было даже несколько студентов, которые утверждали, что занимались с ней сексом, и что она, похоже, нацелена в основном на девственников. Учитывая мои связанные с ней воспоминания, я уверен, что эти слухи в основном правдивы. «Видишь ли, мне нужно, чтобы ты помог мне в одном деле. И в чем я мог бы тебе помочь?» — спросил я, изображая любопытство, но уже зная, куда идет наш разговор. «Я пытаюсь заняться сексом с сотней девственников, и я слышала, что ты один из них», — заявила она, при этом снимая свитер и униформу, обнажая грудь. «Я надеялась, что ты поможешь мне с этим», — попросила она, приседая и отодвигая свои фиолетовые трусики в сторону, обнажая свою киску. Тот факт, что она так легко показала себя передо мной, кем-то, кого она никогда раньше не встречала, на мгновение ошеломил меня. То есть я знал, что она сделает что-то подобное, но знать и видеть, как это происходит передо мной, две большие разницы. Она уже собиралась снова заговорить, когда я перебил ее. «Хорошо», — глядя на меня с озорной улыбкой, она сказала. «Правда? Разве ты не слишком нетерпелив? Я слышал от Саика, что, когда она сама предложила лишить тебя девственности, ты ей отказал. Поскольку Саика оказывала мне платную услугу, предложение заняться с ней сексом поступило вскоре после минета. Фактически это было примерно в начале этой недели». Я сухо улыбнулся и ответил: «Ну, я надеялся привлечь внимание Ярика Сэмпая, поэтому отказался. То, что я говорил прямо сейчас, было правдой. Ярика была студенткой второго курса и к тому же моделью, поэтому было трудно найти возможности подойти к ней и найти способ привлечь ее внимание. Самый быстрый способ привлечь ее внимание – использовать оригинальную сюжетную линию, то есть потерять с ней девственность. На самом деле это была одна из причин, по которой я платил Саика за минет во время обеда и после школы. Я слышал, что они обе жили вместе, поэтому я надеялся, что, платя Саика так часто, она в конце концов расскажет обо мне Ярика, упомянув и тот факт, что я все еще девственник. Конечно, если в какой-то момент сохранение девственности каким-то образом вызовет проблемы в моих планах на Юрике и моей семье, я потеряю ее в мгновение ока и попытаюсь найти другой способ привлечь внимание Ярика. Но кажется, такого уже не случится. Мой ответ, казалось, понравился ей, потому что, услышав его, на ее лице появилась удовлетворенная улыбка. «Хе-хе-хе, правда, ты хотел привлечь мое внимание?» Я только улыбнулся ее словам. Вместо ответа я начал снимать штаны, поняв, что все эти разговоры стали пустой тратой времени. И казалось, что Ярика думала так же, поскольку она подошла ко мне, глядя на мою промежность, с таким же выражением ожидания на лице. Наконец, когда мой возбужденный член был освобожден из тюрьмы, глаза Ярика расширились. «Вау!» Саика сказала, что он большой, но эта штука огромная, сказала она с выражением счастья. «Я где-то слышал, что если член слишком большой, он может на самом деле повредить женщине, но Ярика, похоже, не относился к этому типу женщин». Выражение ее лица ясно говорило, что она из тех, кто думает, что больше, лучше. «Это из-за тебя, Ярика Семпой. Хе-хе, это комплимент, в любом случае, спасибо», сказала она, глядя на меня с счастливой улыбкой на лице. Она повернулась лицом к моему члену, и выражение ее лица изменилось, появилось голодное и знойное выражение, которое ясно давало понять, что она будет наслаждаться этим моментом столько, сколько сможет. «Ну, тогда спасибо за еду», радостно сказала она. Затем она, наконец, начала приближаться к головке моего члена, сигнализируя о том, что момент, о котором мечтает каждый нормальный парень, наконец, настал и для меня. Охотница на девственников. 20 глава. Она начала медленно лизать каждый дюйм моего члена, смакуя его. Она провоцировала меня своим игривым языком, очень медленно увеличивая удовольствие, которое я испытывал. Затем она, наконец, обняла его за головку и начала сосать. МММ, ХММ, СЛММ. Она не подошла прямо к основанию моего стержня, вместо этого она просто взяла немного внутрь своего рта и очень нежно посасывала головку. Каждый раз, когда ее голова двигалась, она засовывала мне в рот немного больше. То, как она меня отсасывала, сильно отличалось от того, как это делала Саика. Саика обычно сосредотачивалась на том, чтобы заставить меня кончить как можно быстрее, учитывая, что таким образом она будет получать больше, так как она брала плату за каждый раз, когда я кончаю. Ярика, с другой стороны, не торопясь сосала меня, не торопясь заставить меня кончить. Она явно наслаждалась каждой секундой того, что мы делали. Я не мог не застонать от ее действий, медленно и тщательно наращивая свое удовольствие. Мгук. Наконец она добралась до конца моего вала и пробыла там недолго. Наконец она посмотрела вверх, прямо мне в глаза, и на секунду я был полностью очарован ею. Ее красивые голубые глаза передавали все эмоции, которые она испытывала в данный момент: восторг, волнение, радость, удовлетворение, все остальное. Клянусь, если бы это был хентай, у нее прямо сейчас были бы сердца вместо радужек. Не говоря ни слова и не прерывая зрительного контакта, она медленно вынула мой член изо рта и заменила его одним из моих яичек. Хайменен. Она начала играть с ними во рту, обводя их языком, постоянно меняя одно на другое, и повторяя процесс снова и снова. Тем временем она обхватила мой член одной из своих рук, медленно мастурбируя мне, никогда не позволяя удовольствию, полученному моим членом, уйти, а вместо этого медленно увеличивала его. Она повторяла этот процесс постоянно, иногда используя свой рот на моем члене, а иногда на моих яйцах, никогда не двигаясь слишком быстро или слишком медленно. В этот момент я был практически на небесах. То, как она это делала, настолько отличалось от того, как это делала Саика, что мне было трудно справиться с ситуацией. Вскоре я почувствовал знакомое давление в промежности. Ух, я застонал, пытаясь удержаться подольше, но потому, как она посмотрела на меня, Ярика, казалось, поняла, что я приближаюсь. Но она не ускорилась, а наоборот, замедлилась. Однако мое удовольствие не уменьшалось, а постоянно увеличивалось все медленнее и медленнее. На секунду я не знал, что она делает, но с моими способностями я смог понять это. Она хочет, чтобы я кончил как можно сильнее, и это именно то, что должно было случиться. Я чувствовал, как это давление растет все больше и больше, и я инстинктивно знал, что на этот раз я кончу больше, чем когда-либо прежде. Я так близко. Услышав, как я говорю, что она внезапно прибавила скорость, это застало меня врасплох. Черт, я кончаю, урх. Я взял ее за голову и засунул свой член как можно глубже и наконец выпустил все, что было ей в рот. На долю секунды ее глаза расширились от удивления, но тут же сузились от удовлетворения. Глоток, глоток, глоток, глоток, глоток. Я кончал с большей силой, чем когда-либо прежде. Я практически видел звезды, когда выпустил самый большой груз в моей жизни. Наконец, по прошествии более одной минуты у меня восстановились некоторые из моих умственных способностей, и я стал уделять больше внимания Ярика. У нее было выражение абсолютного блаженства, как будто это было лучшее ощущение, которое она могла когда-либо испытывать. Она медленно достала мой член из своего рта и тут же открыла его, показывая мне, что прятала внутри. Она проглотила каждую каплю спермы, которую я выпустил, без каких-либо жалоб. Не обращая внимания на мой слегка ошеломленный взгляд на нее, она просто мне улыбнулась. «Саика сказала, что ты можешь много кончать, но я все еще удивлена этим количеством». То, как она смогла так беспечно сказать это после того, что мы сделали, на мгновение ошеломило меня, но после я смог сухо улыбнуться этому. «Ты действительно невероятна, Ярика Семпай». Это был единственный способ описать ее. Были и другие, не столь нежные слова, чтобы описать ее, но я скорее описываю ее как невероятную, не говоря уже о том, что это было намного лучше для текущей ситуации и уровня нашего личного знакомства. Услышав мои слова, на лице Ярика появилась довольная и счастливая улыбка. Вероятно, она знала, что я имел в виду не только минет. Она встала и жестом попросила меня подойти к ней поближе. «Подойди сюда ненадолго». На долю секунды я был сбит с толку, но потом вспомнил, что это значит. Это значит, на данный момент я почувствовал себя немного смелее, поэтому вместо того, чтобы просто сделать, как она сказала, я быстро схватил ее за талию и притянул к себе. «Эй, что, ММ?» Я не мог позволить ей полностью руководить собой, поэтому решил инициировать поцелуй сам. На мгновение она была поражена моими действиями, но сразу же ответила взаимностью. Это был первый раз, когда я кого-то поцеловал, и это было не что-то такое невинное, как чмок в губы, а настоящий французский поцелуй с языком и всем остальным. Я получил невероятный опыт. Я находился во власти Ярика, но изо всех сил старался не быть полностью под ее контролем. После того, что казалось вечностью, мы разделили губы и посмотрели друг другу в глаза. «Разве ты не гордишься собой? Просто чтобы ты знал, я не целую парней, которые мне не нравятся», — саркастически сказала она. «То есть тот факт, что ты не сопротивлялась, означает, что я тебе нравлюсь?» — спросил я с ухмылкой. Закатив глаза на мой вопрос, она ответила с улыбкой. «Хе-хе-хе, да, ты неплохой, но не надо быть таким дерзким. Ты все еще девственник, но ненадолго, правда?» «Да, ненадолго», — ответила она. Сказав это, она села на пол, сняла трусики и открыла ко мне свою киску. На долю секунды я подумал, что это неудобное положение ни для кого из нас на твердом полу в школе, но ее следующие слова развеяли эти мысли. «Итак, чего ты ждешь? Засуньте эту огромную штуку в мою киску». 22 глава. После того, как мы закончили нашу маленькую встречу, мы обменялись контактами, номером мобильного телефона и адресом электронной почты и вернулись в наши классы. Уходя, я слышал, как Ярика напевает песенку, наверное, даже не замечая этого. Она явно была в хорошем настроении, и, честно говоря, я тоже. На самом деле, сказать, что я был в хорошем настроении, вероятно, было преуменьшением, поскольку я не мог выразить, насколько я счастлив сейчас. Я наконец потерял девственность. Я наконец-то смог сделать то, что даже в моей предыдущей жизни оказалось невозможным. У меня никогда не было энергии или мотивации встречаться с кем-либо, и даже когда я, наконец, начал жить самостоятельно, я тратил всю свою энергию на выживание. У меня не было времени ни на романтическую жизнь, ни на сексуальную. Не только это, но я потерял девственность с одной из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел. Было невозможно по-настоящему выразить то счастье, которое я испытывал прямо сейчас. Но я не был счастлив только потому, что впервые занялся сексом, но также и из-за того, что в результате я получил за это благодаря системе. Добравшись до класса, я сел и стал ждать начала урока. Единственным недостатком этого небольшого приключения с Ярика было то, что у меня не оставалось времени на обед, но я мог прожить один день без обеда. Сидя, я проверил свой мобильник, и в нем была куча сообщений от Юрики, начиная с вопросов о том, почему я не пришел в кафетерий, до вопросов о том, почему я вообще не появился на обеде. Я пытался придумать для нее ответ, и в конце концов, к сожалению, мне пришлось вернуться к самому надежному ответу, который не вызвал бы нежелательных вопросов от любого нормального человека. Туалет. После этого она просто спросила, все ли со мной в порядке, и я сказал, что чувствую себя лучше, и она больше ничего не спрашивала. Честно говоря, говорить об этом с кем-то, кого я хотел к себе в гарем, было не лучшей идеей, но любой другой ответ вызвал бы у Юрики тысячу вопросов. Я также не мог поговорить с ней о Ярике, по крайней мере, сейчас. Это уменьшило бы шансы Юрики принять мои планы относительно гарема. В магазине были предметы, которые помогли бы промыть мозги и избавить от необходимости быть осторожным с моими действиями в отношении их мнения, но мне никогда не нравились эти идеи относительно невинного человека, такого как Юрика, хотя мне нравилось наблюдать, как такое происходит в тех сюжетах, где герой мстил. С этими мыслями пришел учитель, и урок начался. Предметом была математика, и, поскольку меня ничему не могли научить, я просто притворился, что обращаю внимание, и начал проверять, что я получил благодаря Ярика. Система, покажи мне мои навыки. Навыки. Плюс контроль фертильности. Плюс двойные мысли. Плюс основные сексуальные знания. Плюс сетевое подключение. Плюс незначительное увеличение выносливости. Пассивное. Плюс незначительное увеличение пениса. Пассивное. Плюс незначительное увеличение яиц. Пассивное. Плюс аура феромонов. Пассивное. Глядя на свои навыки, я смог подтвердить, что получил награды за свою миссию, поэтому я решил узнать, на что именно способны те новые навыки, которые я приобрел. Система, что умеет навык сетевое подключение. Навык сетевое подключение позволяет пользователю временно заставить его мозг работать как компьютер, позволяя пользователю подключаться к любой сети, подобной той, которую пользователь называл бы интернетом, из любого места текущего мира. В нормальном состоянии пользователя использование данного навыка не позволит выполнять какие-либо другие действия. Текущие ограничения по времени – 30 минут в день. А, что это за сломанный навык? Я мог подключиться к интернету откуда угодно, в моей голове. Эта способность может сделать мою жизнь намного проще. Самым большим препятствием на пути поиска и зарабатывания денег было мое ограниченное время в интернете. Я должен был быть осторожным, чтобы не пренебрегать своим вниманием к женщинам в моем доме и Юрике, поэтому у меня не было столько времени, чтобы пользоваться компьютером, как мне хотелось бы, но эта способность могла это изменить. Конечно, ограничение навыка могло бы затруднить использование, не вызывая подозрений, если бы у меня не было двойных мыслей. Если я использую два навыка одновременно, недостаток исчезнет, и я смогу использовать их где угодно. Оставив пока эти мысли в стороне, я решил спросить о основных сексуальных знаниях. Мне уже было любопытно, почему это не было указано как пассивное умение, и даже сейчас показывалось как обычное умение. Система, как именно работают основные сексуальные знания? Навык «Основные сексуальные знания» работает как псевдопассивный навык, автоматически активируясь, когда хозяин занимается сексуальной деятельностью, но отключается, если хозяин пожелает этого. Навык не изменяет тело хозяина, вместо этого он предоставляет знания в мозг хозяина, позволяя хозяину постоянно поглощать информацию, чем больше он участвует в сексуальных действиях. Как только хозяин усвоит все знания, которые может предоставить навык, навык будет удален из списка навыков, так как он потеряет свое назначение. Объяснение отличалось от того, что я ожидал, но это не то, что я считал неудобным. Я понятия не имел, зачем мне отключать его во время секса, но сейчас было хорошо, что, если бы я захотел, я мог контролировать его, если случится что-то, чего я не ожидал или не предсказывал. Поскольку до конца дня у меня еще оставалось много времени, я активировал оба навыка «Двойные мысли» и «Сетевое подключение», так что я мог немедленно приступить к работе. Иметь часть своего разума в виде компьютера было, мягко говоря, странно. Не только это, но мой мозг был быстрее, чем мой компьютер, когда я использовал навыки, а ведь мой компьютер был действительно хорошим. Так я провожу свой день, работая над своими инвестициями и исследованиями, притворяясь, что уделяю внимание уроку. Когда я собирался уйти, чтобы встретиться с Ярико, так как она пригласила меня к себе домой, мой телефон внезапно начал бить тревогу. Сигнал тревоги, который давно не звучал. Я проверил свой телефон, чтобы подтвердить то, что я уже знал, и, как и ожидал, на карте появилась маленькая точка, движущаяся в том направлении, которого не было в течение нескольких месяцев. Анна возвращалась в тот клуб. 23 глава. Я не могу перестать ерзать на своем месте. В настоящее время я сидела в такси и ехала в то место, где не была пару месяцев назад. Клуб свободы. Я всегда нервничала, приходя в это место, даже несмотря на то, что уже приходила сюда больше, чем несколько раз. Я изо всех сил старалась сопротивляться желанию прийти, но в конце концов не смогла. Эти последние несколько недель были слишком напряженными. Мое время на каникулах было самым расслабляющим временем, которое у меня всегда было, так как мне не нужно отвечать ни на какие ожидания. Моя мама всегда была счастлива, пока я была счастлива и заботилась обо мне. Ренатян не проявляла себя, но я знала, что она тоже заботится обо мне, а так как он всегда беспокоился обо мне, спрашивая, если мне нужна была помощь или советовал мне не утруждать себя. Мне всегда нравилось проводить время с семьей, и эти два месяца были самыми приятными и веселыми, которые у меня были за долгое время. Но все это закончилось, когда началась школа. Я снова оказалась в окружении людей, которые ожидали, что я снова всегда буду лучшей. Девочки в школе всегда смотрели на меня с полнейшим обожанием и поклонением, как будто я была идеальным человеком. Мальчики всегда смотрели с тоской и желанием, как будто я была недостижимой наградой, которую все они желали. Именно такие ожидания и привели меня в клуб свободы. Посещение этого места было способом снять стресс, который я испытала, пытаясь оправдать ожидания стольких людей. Наконец, через 20 минут такси остановилось перед моим местом назначения. Фасад клуба всегда был зрелищным, с его яркими цветами и стильным дизайном он привлекал внимание любого, кто приходил сюда. Я показал охраннику свой членский билет, и они без проблем пропустили меня, минуя большую очередь перед входом. В таком месте, как этот клуб, нужна очень компетентная команда безопасности, особенно учитывая то, что люди делают внутри него. Внутри я огляделась, все больше и больше нервничая из-за того, что я здесь. По какой-то причине я чувствовала, что сегодняшний день будет отличаться от моих предыдущих визитов, как будто со мной произойдет что-то важное. Продвигаясь по этому месту, я обнаружила, что оглядываюсь вокруг и обращаю внимание на то, что делают люди. Первый этаж был тем, что можно было ожидать от клуба, с танцполом, баром и шестами, где можно было увидеть танцоров, движущихся вокруг шестов в центре сцены под музыку. Моей целью был второй этаж. Второй этаж не сильно отличался от первого, за исключением того, что он был немного меньше, и люди могли заниматься на нем более беспорядочными связями, отличными от первого. Когда я шла, могла видеть, как много мужчин и женщин делают непристойные вещи друг с другом. Кто-то мнет груди женщинам, кто-то делает минет мужчинам и даже нескольких людей достаточно смелых, чтобы заниматься сексом на открытом воздухе. Нормальный человек оказался бы в стороне и, возможно, даже вышел бы из-за характера этого клуба, но не я. Фактически, чем больше я смотрела и слышала, как это происходит, тем больше я ощущала покалывание между ног. Желание мастурбировать становилось сильнее, чем больше я находилась в этом месте. Я пыталась успокоиться дома, старался как можно чаще делать это и не приходить в это место, но в конце концов все безуспешно. Было что-то в том, чтобы приехать сюда и сделать это в таком месте, что доставило мне удовольствие, которого я не могла получить, когда делала это дома. Это была причина, по которой я получила членство в первую очередь, потому что я часть меня знала, что приходя сюда я смогу сбросить свой стресс. Я действительно извращенка. Чувствуя, как стыд и возбуждение охватывают меня, я села на стол и начала яростно мастурбировать. Видя, как так много людей занимаются этой деятельностью, делают так много друг с другом, я обнаружила, что наслаждаюсь этим, как никогда раньше. Наконец, когда я начал ощущать приближение оргазма, кто-то подошел ко мне. «Эй, мисс!» На меня смотрело знакомое лицо. Это был тот самый человек, который подошел ко мне во время моего первого визита в клуб. Мне было так стыдно за свои действия, что когда он подошел ко мне, я просто убежала домой. Когда я вернулся в это место, он несколько раз подходил ко мне, пытаясь сблизиться со мной, но я всегда отвергала его. Тем не менее, он никогда не сдавался. «Веселишься?» «Да». Я даже не стала отрицать этого. В таком месте пытаться отрицать то, что вы делаете, было просто глупо. «Я уже говорил тебе, тебе это не нужно, если ты просто примешь мое приглашение. Я ценю это, ха-ха, но я в порядке». «Правда?» «А я думаю, что нет», — сказал он с ухмылкой. «Что заставляет тебя так думать? Для начала, ты продолжаешь мастурбировать, пока мы говорим. На самом деле, похоже, что ты делаешь это с еще большим энтузиазмом, чем раньше». Его ответ наконец вернул мне немного здравомыслия. Я продолжала мастурбировать перед ним, даже не осознавая, пытаясь найти облегчение, не заботясь о том, что было рядом. «Так как насчет этого, нам даже не нужно делать это здесь. Я могу провести тебя на третий этаж, если ты хочешь немного уединения». Третий этаж. Третий этаж клуба был тем местом, куда уходили участники, когда хотели уединения. Место было заполнено будками, где пары или группы людей могли заниматься чем угодно, не беспокоясь о том, что их заметят посторонние глаза. Предметы роскоши и услуги, которые предлагались там, были в изобилии. Если бы он хотел сделать это здесь, я бы сразу его отвергла, но предложение отвезти меня на третий этаж – совсем другое дело. Я могла бы прийти сюда, чтобы сбросить стресс, но я не была эксгибиционисткой, идея быть увиденной многими людьми, когда я занимаюсь сексом, не привлекала меня, особенно в первый раз. У меня все еще были оговорки, чтобы пойти в это место с кем-то, кого я не знаю, особенно заняться с ним сексом. Но чем больше я думала об этом, тем больше удивлялась, почему я ищу оправдания, чтобы не идти. Нормальный человек не пришел бы в такое место, не говоря уже о том, чтобы мастурбировать, смотря на других, не заботясь о том, смотрят ли другие люди или нет. Так почему я колеблюсь? Почему бы мне просто не признать, что я была извращенкой? А, я, ну, Я бормотала сама с себе, пытаясь найти ответ на его вопрос. Я не знала, что мне делать. Пытаясь найти ответ, я услышала знакомый голос. Один из последних голосов, которые я ожидала услышать тут. «Анна Ней, что ты здесь делаешь?» 24 глава. «Анна Ней, что ты здесь делаешь?» В тот момент, когда я сказал это, и Анна Ней, и парень, который к ней приставал, посмотрели в мою сторону с очень разными выражениями лица. Раньше Анна Ней сильно краснела и имела выражение нежелания и возбужденности, показывая ее внутреннюю борьбу из-за его предложения, но теперь она смотрела на меня широко раскрытыми глазами с широко открытым ртом, как олень, который был перед светом фар автомобиля. У парня была уверенная улыбка на лице, он был явно уверен, что сможет убедить ее сделать то, что он хочет, но теперь он смотрел на меня, хмурясь, явно раздраженный тем, что я мешаю ему. «Такакун, ты сказала, что скоро придешь, но у тебя было так много времени, что я решил проверить, что происходит. Честно говоря, ты могла немного подождать, и я бы заставил тебя чувствовать себя гораздо лучше», — сказал я с улыбкой на лице. Услышав мой ответ, Анна не сильно покраснела, совершенно смущенная тем, что я точно знал, что она делает. С другой стороны, хмурый взгляд на лице парня стал еще более выраженным, ясно показывая, насколько его раздражало то, что я мешал ему, и что Анна не отказывает мне. Если бы я действовал раньше и подошел к ней во время мастурбации, я мог бы избежать конфронтации с ним, но у меня была причина сделать это прямо сейчас. Так Анна не смогла бы избежать этой темы со мной. Попытка поговорить с ней об этом клубе дома не сработает, так как она могла бы просто притвориться, что никогда о нем не слышала. Попытка поймать ее мастурбацию была невозможна, так как она всегда запирала дверь, и это, скорее всего, закончится тем, что меня отругают за вторжение в ее личную жизнь, и застать ее мастурбирующей здесь тоже не сработает, поскольку она вполне может притвориться кем-то другим. Для нее было возможно притвориться кем-то другим в этот момент, потому что она выглядела прямо сейчас не похожей на себя. На ней был розовый укороченный топ, который едва прикрывал ее грудь и явно не имел бюстгальтера внутри, и короткие-короткие джинсовые шортики с таким небольшим количеством ткани, что это было практически нижнее белье. Я не знаю, в какой момент она переоделась, но сейчас она была чертовски сексуальна. Не только это, но даже ее макияж был другим. Раньше она использовала только минимум макияжа, подчеркивая свою естественную красоту. Но прямо сейчас она использовала так много, что выглядело как кто-то постарше. Если бы я описывал ее макияж так, чтобы ее не обидеть, я бы сказал, что она как бичка. Если бы кто-то, кого она знала, посмотрел на нее, если они специально не искали ее, они не смогли бы ее узнать. Вот почему мне нужно было дождаться, когда она отвлечется. Если бы я подошел к ней, когда она мастурбировала, у нее все еще было бы достаточно собранности, чтобы притвориться кем-то другим и уйти от меня, но если бы ее ум был занят чем-то еще, она бы реагировала на меня инстинктивно, становясь неспособной отрицать то, что она делал. Как это случилось прямо сейчас? Не обращая внимания на парня, я поймал Анну не за руку, которая была слишком потрясена моим присутствием и тем, что я сказал, чтобы делать что-нибудь, кроме как следовать за мной, и пошел с ней на третий этаж, к будке, которую я зарезервировал, когда узнал, что она приедет сюда сегодня. Однако прежде, чем я смог добраться до лестницы, этот парень схватил меня за плечо, чтобы привлечь мое внимание. «Эй, чувак, раз уж вы двое, кажется, знали друг друга, что вы думаете о том, что я присоединюсь к вам? Могу вас заверить, что я могу подарить твоей девушке действительно много хороших минут». «Нет, я не люблю делиться», — сказав свой ответ, я попыталась стряхнуть его руку с себя, но он просто крепче сжал мое плечо. «Не торопись, не нужно так быстро отказываться. О, я знаю. Как насчет того, чтобы я позвонил и некоторым из моих друзей? Чем больше, тем лучше, не так ли?» — сказал он с мерзкой улыбкой на лице. Этот парень уже пытался запугать меня, не так тонко подразумевая, что, если он захочет, он может позвонить своим друзьям, чтобы избить меня, и заставить Анну не делать все, что он хочет. Если бы я был нормальным мальчиком-подростком, я бы, наверное, испугался, меня парализовало бы страхом и позволил бы ему увести ее наверх. К несчастью для него, я достаточно знал об этом месте, поэтому его тактика была бесполезна. «Ты уверен в этом? Хочешь заиметь проблемы с охранниками?» Когда я задал свой вопрос, парень, схвативший меня за плечо, выглядел так, будто только что укусил что-то горькое. Для существования такого места инструментально необходимо верить в то, что клиентам не придется сталкиваться с какими-либо проблемами внутри клуба. Это означало, что вышибалы должны быть самого лучшего качества, хорошо обученными и незаметными. Не только это, но и все помещение было заполнено камерами наблюдения, за исключением будок на третьем этаже. Было бы нормально думать, что люди не будут так беспорядочно общаться на втором этаже с камерами видеонаблюдения, но все они были осведомлены о своем существовании еще до того, как войти в заведение, поэтому любой, кто делал эти вещи, знал, что на них смотрят не только другие участники, но и камеры. Не только это, но и клуб был местом, которое гордилось своей политикой конфиденциальности, поэтому все или любое лицо, которое могло потенциально представлять опасность для клуба, немедленно устранилось. Видя, что я не собираюсь отступать, парень меня отпустил. «ТСК, хорошо, делай, что хочешь». Увидев, что он уходит, я не мог не вздохнуть с новой силой. Несмотря на то, что я знал, что он действительно ничего не может сделать со мной прямо сейчас, когда впервые за такое долгое время кто-то угрожал, я все еще нервничал. Когда эта проблема была решена, я сосредоточился на том, что собирался делать сейчас. Я снова взял Анну за руку и повел с собой на третий этаж. 25 глава. Когда мы поднимались по лестнице, я заметил, как цвета стены света медленно менялись, от диких и ярких до более тонких и элегантных. Чем больше вы идете по коридору, тем большее количество людей может вместить комнатка, и я выбрал ту, в которой уместилось как минимум 4 человека. Открыв дверь, которая должна была дать нам уединение, я огляделся. Внутри был круглый диван вокруг стеклянного стола, откуда открывался прекрасный вид на второй этаж, достаточно большой, чтобы вместить 4 человек, и мини-морозильник с прозрачной дверцей, в котором было множество безалкогольных напитков. На столе также было устройство, чтобы мы могли заказывать закуски или напитки, которых нет, если мы этого хотим. Повернувшись к Аннуне, я мог видеть, что она нервничала, ерзала стоя, явно смущенная из-за сложившейся ситуации. «Тета Какун, мы можем поговорить». «Аннуне, сядь», — сказал я повелительным тоном. Она посмотрела на меня с удивлением от моего тона, но кротко сделала, как я сказал. Обычно я не вел себя как главный, но, учитывая ситуацию, в которой мы оказались, она могла понять, почему я был таким. Когда она села, я последовал ее примеру и сел рядом с ней. «Что ж, я рад, что вмешался, прежде чем ты сделала то, о чем можешь пожалеть, Аннуне». Она вздрогнула от моих слов. Мои слова явно поразили ее, поскольку теперь ее разум прояснился и она смогла лучше думать о том, что произошло внизу. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Наконец, после того, как к ней вернулись некоторые рассуждения, она снова посмотрела на меня. «Такакун, спасибо за твою помощь, но мне нужно спросить, почему ты здесь?» Это был разумный вопрос. «Это место не то место, куда пошел бы нормальный школьник. Я следовал за тобой. Ты шел за мной. Да, я знаю, что ты приходила сюда еще в прошлом году». Мой ответ заставил ее лицо покраснеть. Вероятно, она была очень огорчена тем, что я так долго знал, чем она занимается. Неудивительно, ведь она сделала все возможное, чтобы ее не обнаружили. «Тебе действительно не стоит приходить в такое место, как это, Аннуне. Кто-то может попытаться сделать с тобой то, чего ты не хочешь, например, тот парень. Я это знаю. Просто это-то, ты была в стрессе». Она посмотрела на меня с удивлением. «Ты приходишь сюда каждый раз, когда чувствуешь стресс, и когда тебе недостаточно мастурбировать дома. Ты знаешь об этом». Услышав ее вопрос, я не мог не улыбнуться. «Ты точно не сдерживала свой голос, Аннуне». Мой ответ заставил ее лицо покраснеть еще больше, и она посмотрела в пол. В качестве пояснения, моя комната была рядом с ее, а комната Рины находилась по другую сторону коридора, поэтому, хотя я знал, что она делает, Рина, скорее всего, не знала. «Просто, это так тяжело, все ожидают, что я буду идеальной, и я пытаюсь это сделать, я не хочу никого разочаровать, но, это уже слишком. Приходя сюда, делая эти вещи, я могу расслабиться, я могу притвориться, что мне не нужно никого удовлетворять, как будто я могу просто делать все, что хочу». Ее высказывание продолжалось несколько минут о том, как сильно она была взволнована, как сильно она хотела избежать ожиданий всех, о том, как сильно она просто хотела хотя бы раз сделать то, что хотела. Закончив говорить, она какое-то время молчала, пока, наконец, не заговорила, не глядя мне в глаза. «Ты, должно быть, думаешь, что я ужасная», — сказала она удрученным тоном. «Не совсем. Я просто рад, что ты наконец все это раскрыла», — сказал я. Услышав мой ответ, она робко посмотрела на меня и удивилась моему выражению лица. Я показал самую нежную улыбку, которую мог ей предложить. В ее словах не было ничего, что могло бы меня беспокоить. Я прожил с ней достаточно, чтобы знать, насколько она заботится о других людях, особенно о своей семье, и о том, насколько она старается изо всех сил для каждого из них. Так что хоть что-то вроде посещения этого места не оттолкнет меня от нее. Но я делала эти вещи, смотрела на людей, делающих эти непристойные вещи, и, прежде чем она смогла продолжить разговор, я обнял ее, полностью заставив замолчать. «Тета Какун, я не буду думать о тебе хуже из-за этого, Аннуне. Мне просто жаль, что ты не поверила, что я помогу тебе, когда я тебе предлагал свою помощь. Я люблю тебя, Аннуне, и это никогда не изменится». Мои слова, казалось, сработали, потому что она обняла меня в ответ. Мы оставались так некоторое время, пока, наконец, она не отделилась от меня. На ее лице была легкая улыбка, как будто с ее плеч свалилась огромная ноша. «Спасибо, Такакун, я чувствую себя намного лучше. Хе-хе, рад быть полезным». После моего ответа она немного покраснела. «Ты теперь, мы можем идти, стыдно быть с тобой, когда я так одета». На ее вопрос я просто улыбнулся. «Нет, а, я сказал, что хочу помочь тебе, не так ли? Вот почему мы здесь». 26 глава. Прежде чем Аннуне смогла осмыслить, что происходит, я наклонился вперед и поцеловал ее. Сначала она застыла от удивления, что позволило мне немного насладиться ее сладкими губами. Через несколько секунд она, наконец, пришла в себя и оттолкнула меня. «Тата Какун, Че, что ты делаешь? Целую тебя, сказал я с ухмылкой. Я знаю, но ты не должен. Почему? Мы брат и сестра. Брат и сестра. Ты мне не сестра, а на ней. А? Мои слова ошеломили ее. Но раньше ты сказал, что я люблю тебя, и я серьезно, но не как сестру. Я сделал самое серьезное выражение лица и посмотрел ей прямо в глаза. Я смотрю на тебя и люблю тебя как женщину, Анна. Я не хочу, чтобы кто-то другой касался тебя. Я не хочу, чтобы кто-то был рядом с тобой. Я не хочу, чтобы ты смотрела ни на кого, кроме меня. Хочу иметь всю тебя, для себя. Я хочу любить тебя и сделать тебя счастливой. Она смотрела на меня, как будто я сказал что-то невообразимое, как будто я был частью какого-то странного сна, который ей снился. Увидев это выражение лица, я немного улыбнулся и решил сказать, что она не может разыгрывать карту брата и сестры. И я знаю, что ты тоже думаешь обо мне как о мужчине. Мои последние слова были для нее шоком. Конечно, я так не. Я слышал, когда ты стонала мое имя, когда мастурбировала. Услышав то, что я сказал, ее лицо стало красным, как помидор. Как я уже сказал, я не раз слышал, как она стонала мое имя, и то, что она воображала, когда это делака, было довольно очевидно. Я просто хотел, чтобы ее дверь не была заперта. Тогда не понадобилась бы вся эта пьеса. Как я сказал, Анна Ней, я люблю тебя и сделаю все возможное, чтобы помочь тебе и сделать тебя счастливой. Такакун. На этот раз она произнесла мое имя почти шепотом. Я наклонился вперед и снова поцеловал ее. И на этот раз она начала отвечать взаимностью, обвивая руками меня за шею. Это был медленный и нежный поцелуй, совсем не похожий на тот, который разделили мы с Ярика. Я не торопился, наслаждаясь только ее губами, и только через несколько минут вставил свой язык ей в рот. Она была удивлена моим ходом, но начала отвечать взаимностью, также робко и медленно используя свой язык. Пока мы наслаждались друг другом, мои руки медленно начали ласкать ее тело, переходя от шеи к плечу, к ее тонким бедрам, пока, наконец, не достигли ее широких ягодиц. Я начал массировать, играя с ней через шорты. Я мог слышать ее стоны из-за моих действий, которые сделали меня счастливым. Она не собиралась останавливать меня, будучи не против того, чтобы я продолжал. Предприняв более смелые действия, чем я, она одной рукой вторглась во внутреннюю часть моих штанов, непосредственно лаская мой член. Ух, ее внезапное действие застало меня врасплох, и она использовала этот момент, чтобы быстро выпустить его на свободу. Вау, ее удивил размер, но меня удивил ее смелый ход. С каких это пор она так открыта? Не говоря ни слова, она начала двигать рукой вверх и вниз, доставляя мне то знакомое, но совсем другое удовольствие. Не желая быть единственным, кто чувствует себя хорошо, я одной рукой вторгся в ее шорты и начал играть с ее киской. Хэм-эм-эм. В тот момент, когда я услышал ее стон, я испытал знакомое ощущение. Ощущение активации навыка «Основные сексуальные знания». Когда это случилось, я сразу понял, как искать места, которые доставили Анне больше всего удовольствия, скорость, которая ей нравилась, и сколько силы мне нужно было использовать в определенных местах. Мы продолжали тактильные ласки друг друга, какое-то время ублажая друг друга. Она массировала каждый дюйм моего стержня, постоянно меняла скорость, массировала мои яйца и играла с головкой, выясняя, что мне нравится больше всего. Я исследовал ее киску, играл с ее клитором, провоцировал ее чувствительные места, которые заставляли ее стонать громче, и узнавал как можно больше о том, что ей нравится больше всего. Наконец, я почувствовал, как ее киска сжимается все больше и больше, и я чувствовал, как давление в моей промежности все больше и больше поднимается. Мы оба приближались. Я стал с ней грубее, сильнее стимулируя ее киску, а она стала ускорять движение руки, приближая меня все ближе и ближе. Наконец, ни один из нас больше не смог терпеть это и... Кончаю. Ух, мы оба достигли кульминации. Я сильно эякулировал на ее тонкие пальцы, выпустив огромное количество спермы. Из нее также потекла жидкость, чего я с Ярика не видел. Я был относительно в порядке, поскольку ранее в этот день я испытал то, что было нелегко повторить, но Анна не была другой. Ей было трудно отдышаться. Она чувствовала последствия одного из лучших оргазмов в своей жизни. Что-то, что можно было почувствовать только потому, что это делала не она, а кто-то другой, который заботился о ней. Наконец, отдышавшись, она снова заговорила со мной. Я никогда не... чувствовала что-то подобное раньше. И это еще не конец. А, прежде чем она смогла понять, я поднимаю ее с дивана как принцессу. Кья. Она инстинктивно обняла меня за шею, и я понес ее к кровати. Пришло время заняться ее девственностью. 27 глава. Когда мы подошли к кровати, я медленно и осторожно положил ее на нее. Сейчас у нее было нервное и уязвимое лицо, она явно нервничала из-за того, что мы собираемся сделать. Одно дело, просто мастурбировать друг другу, но прямо сейчас она собиралась дать мне что-то гораздо более важное. Теперь мне нужно было быть осторожным, сосредоточиться только на ее удовольствии. Если бы это был я до того, как сделать это с Ярика, я мог бы потерять рассудок и просто делать это более бестактно, заставляя ее испытывать больше боли, чем следовало бы. Но прямо сейчас у меня было достаточно уверенности, что я смогу достаточно контролировать себя, чтобы доставить Анне как можно больше удовольствия. Я начал с простого поцелуя, медленно продвигаясь через ее губы к ее шее, спускаясь к плечу, вокруг груди, затем к животу, пока, наконец, не добрался до ее шорт. Медленно, я помог ей снять одежду, обнажив ее красивое тело. После того, как она была полностью обнажена, наконец-то настало мое время снять одежду. Я старался быть максимально спокойным, стараясь скрыть, как сильно я хотел сразу в нее войти. Наконец, когда я был полностью обнажен, глаза Анны скользнули по моему возбужденному пенису, заставив ее проглотить слюну. «Я он действительно большой, я знаю, это действительно войдет в меня», — нервно спросила она. «Не волнуйся, он войдет». Поскольку мы оба были готовы к тому, что должно было произойти, я устроился между ее ног. Посмотрев в ее глаза в последний раз, я спросил: «Ты готова?» На ее лице все еще сохранялось нервное выражение, но она все еще твердо кивнула, давая мне понять, что она готова. Не говоря ни слова, я начал медленно входить в ее недра. МММН. Я слышал, как она стонет от удовольствия и боли от проникновения в нее постороннего предмета. Я медленно входил все больше и больше, пока, наконец, не почувствовал, что что-то меня останавливает. Девственная плева. Медленно, но твердо я продвигался вперед, пока, наконец, не разорвал ее. Хе. Теперь Анна не чувствовала больше боли, чем удовольствия, поэтому я остановился, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Через несколько мгновений она начала расслабляться и кивнула мне, показывая, что можно продолжать. Я решил, что вместо того, чтобы просто пронзить ее полностью, лучше будет медленно двигаться внутрь и наружу. Двигая бедрами, я слышал ее стоны, сначала они были больше наполнены болью, но постепенно менялись. Она начинала испытывать все большее и большее удовольствие. Каждый раз, когда я двигался, я старался проникать в нее глубже, вызывая в ней немного больше боли, которая быстро сменялась удовольствием. Вскоре единственное, что она могла ощущать, это удовольствие, и я смог проникнуть в нее всем своим стволом. Я медленно работал с ее влагалищем, тщательно обнаруживая места, которые больше всего приносили ей наслаждение. МММ. Ан. МММ. Прямо сейчас единственное, что она чувствовала, было удовольствие. Ее боль казалась далеким воспоминанием. Уверенный, что сейчас самое время ускорить темп, я начал проникать в нее быстрее. Ан, анхн, анм. Прямо сейчас она демонстрировала экстаз, как будто она принимала какой-то наркотик. Я начал играть с ее грудями, лаская их и плавно меняя их форму. Ах, видимо, ей это понравилось. Мы продолжали так некоторое время, наслаждаясь друг другом. Наконец, через несколько минут я почувствовал, как ее стенки сжимаются вокруг моего ствола, сигнализируя мне, что она очень скоро достигнет предела. Я начал ускорять свои толчки, пытаясь заставить ее кончить как можно быстрее, но также и освободить себя. Ан, я, близко, я тоже, ха-ха-ха, не вменяя. Казалось, у нее было достаточно возможностей, чтобы попросить меня не кончать внутрь. Честно говоря, я хотел кончить в нее, но она могла бы переживать из-за этого, и, поскольку она не знала, что я не смогу оплодотворить ее, если я этого не захочу, лучше было подчиниться ей прямо сейчас. Наконец, она как можно сильнее сжалась вокруг меня. МММММММ. Она кончила. В поисках собственного освобождения, я вынул из нее член и яростно мастурбировал. Через несколько секунд я взорвался. Я выпустил столько, сколько мог, поверх нее, покрывая ее своей спермой. Казалось, она едва замечает, что происходит, поскольку все еще восстанавливается после своего последнего оргазма. В конце концов, она восстановилась достаточно, чтобы понять, что я только что сделал. Она взяла немного моей спермы пальцами и смотрела на нее несколько секунд, пока, наконец, не взяла немного в рот. «На вкус лучше, чем я думала». Сказав это, она радостно мне улыбнулась. Я мог кончить только один раз, но сейчас эта улыбка была всем, что мне нужно, чтобы быть удовлетворенным. 28 глава. Закончив, мы молча оделись и вернулись на первый этаж. В клубе есть хранилище, где владельцы членских карт могут хранить свои вещи, когда они хотели остаться в этом месте на длительный период времени, и именно там Анна не и положила свою школьную форму. В общем, мы пробыли в этом месте не более 2 часов. Анна не и предупредила нашу семью, что вернется домой поздно из-за дел в школе, а я сказал, что буду гулять по городу в поисках места, где я мог бы начать тренироваться. Я не совсем солгал, так как имел намерение начать улучшать свое физическое состояние. Ситуация с парнем, который приставал к Аннуни, напомнила мне кое-что, чем я пренебрегал в последнее время. Поскольку у меня была возможность столкнуться со многими ситуациями Хинте, как хорошими, так и плохими, я был готов к ситуациям, в которых мне, возможно, пришлось бы разрешить их с помощью силы. После того, как она была готова, я взял ее и отвел к такси, которое было поблизости. Первые несколько минут мы оба молчали, я был совершенно спокоен, а Анна нервничала. Через несколько минут она высказала свое мнение. «Итак, что мы теперь?» – неуверенно спросила она. Это был естественный вопрос. Мы жили как брат и сестра последние 6 лет, но оба чувствовали влечение друг к другу, которое брат и сестра обычно не чувствовали бы, поэтому было вполне естественно, что теперь, когда мы сдались этому, она почувствовала неуверенность в том, кто мы сейчас. «Все просто. Я твой парень, а ты моя девушка. Но по закону мы все еще брат и сестра. Что мама подумает об этом?» «Арина, тебе не нужно беспокоиться об этом. Они не будут много возмущаться, когда я тоже приведу их в свой гарем. Я надеюсь, что ты...» «Подожди, что ты только что сказал?» Мои последние слова, казалось, удивили ее, но я не позволил этому смущать меня, что я собираюсь привести их в свой гарем, так что тебе не о чем беспокоиться. Ты хочешь создать гарем? Да, не могу, дело не в том, что ты не можешь, но ты знаешь, сколько работы потребуется. Уделять достаточно внимания, чтобы никто не чувствовал себя брошенным, или, к примеру, работа, чтобы твое финансовое положение позволяло тебе это. Ее больше волновало, знал ли я о трудностях, связанных с гаремом, чем о самой идее гарема. Чтобы объяснить это, мне, вероятно, пришлось немного рассказать об этом мире. Этот мир был похож на Землю по своей культуре и технологическому уровню, но площадь его поверхности была примерно в 5 раз больше, и на ней проживало около 6 миллиардов людей. В результате огромного пространства и примерно такого же количества людей, живущих в нем, такие проблемы, как перенаселение и нехватка пищи, не были так заметны, как на Земле. Одним из результатов этих отличий было то, что идеи такие как, к примеру, увеличение населения, не вызывали сильного сопротивления общества, как на Земле. На Земле были места, где понятие гарема все еще существует, но их было меньшинство. Я это прекрасно знаю, но уверен, что смогу справиться. Тем не менее, ты собираешься привести и мать, Ирину, тебе не кажется, что ты слишком уверен в себе? Услышав ее ответ на мое заявление, я мог только понимающе улыбнуться. Я думаю, мы оба знаем, что Рина не будет проблемой. Эх, так ты знаешь, я подозревал какое-то время, но ты только что подтвердила. Хорошо, Рина не будет проблемой, но мама, я не думаю, что она предаст отца. Даже если он редко бывает здесь, она никогда не показывала никаких признаков того, что хочет изменить ему. Не волнуйся, я знаю кое-что о ее прошлом, что могло бы помочь. На мои слова она просто сузила глаза. Тебе лучше не думать о ее шантажировании. Если ты это сделаешь, ты можешь забыть обо мне, и я позабочусь о том, чтобы ни одна из них никогда не была с тобой. Это была ее сторона, для которой я никогда не был целью. Ее злая сторона. Раньше я не слышал этого, но в основном это касалось Рины, когда она шутила, когда мы были детьми. Не волнуйся, мне не нравится идея заставлять кого-то делать то, чего он не хочет. Это просто то, что заставит ее с большей готовностью быть со мной. Хорошо, то, Как она просто приняла мой план завести гарем, было на удивление легко, в принципе тоже и с Ярика. Эта концепция может быть гораздо более приемлемой в этом мире, чем на Земле, но любой, кто узнает, что их партнер намерен иметь и других, будет хотя бы немного раздражен. Пытаясь удовлетворить свое любопытство, я решил спросить: «Ты, кажется, не расстроена по поводу моего взгляда на будущее, Анна Ней. Могу я спросить, почему?» Она посмотрела на меня так, будто я задал глупый вопрос. «Ты полностью принял меня, даже эту развратную сторону, которая есть у меня. Ты всегда заботился обо мне, Ирине. Мне кажется, немного странная идея поделиться тобой с мамой, но ты определенно был бы лучшим парнем, чем отец, и лучшим отцом, чем он». Сказав это, она наклонилась ко мне, положила голову мне на плечо и счастливо улыбнулась. «Я чувствую, что если мы будем с тобой, наша жизнь будет намного счастливее, чем сейчас, и я знаю, что когда ты чего-то хочешь, ничто не может изменить твое мнение. Но самое главное, ты был честен со мной, ты не пытался скрывать свои планы и встречаться с другими за моей спиной». Сказав все это, она посмотрела прямо на меня со счастливым выражением лица. «Только не забывай меня баловать, хорошо?» 29 глава. Придя домой, мы поужинали и сразу разошлись по своим комнатам. Анна не улыбалась все время во время ужина, из-за чего Юлия и Ирина спросили ее, почему она выглядела такой счастливой. Она успокоила их, сказав, что просто рада за друга. «Я хотел провести с ней ночь, делая именно то, о чем раньше мог бы мечтать, но сейчас я не мог быть беспечным. Если бы Юлия поймала нас, это не было бы проблемой. На самом деле это помогло бы мне взять ее к себе в постель, учитывая то, что я помню о хентае, в котором они участвовали все вместе, но в случае Ирины это могло бы сделать невозможным ее покорение и даже испортить ее отношения с Анной Ней. Прежде чем раскрыть свои отношения с Анной, мне нужно было сначала взять Рину. В результате этих факторов мы с Анной решили, что пока будем делать вид, что между нами ничего не изменилось, и общаться как раньше. Конечно, я убедил ее отказаться от членства в клубе, поскольку теперь, если она хочет снять стресс, я с радостью помогу ей в этом. Закончив домашнее задание и проверив свои финансы, я начал размышлять о событиях дня и о том, что мне делать дальше. Мне удалось потерять девственность с Ярика, что привело к выполненной миссии, которая позволила мне купить навык «Основные сексуальные знания», и я также смог остановить события, в которых Анна не стала более дикой. Это было хорошее время, чтобы проверить свои награды и текущий статус. Показать статус. Статус. Имя. Такаши Камия. Возраст. 16 лет. Мужской пол. Раса. Смертный. Человек. Хентай очки плюс 7050. Навыки. Плюс контроль фертильности. Плюс двойные мысли. Плюс основные сексуальные знания. Плюс подключение к сети. Плюс незначительное увеличение выносливости. Пассивное. Плюс незначительное увеличение пениса, пассивное. Плюс незначительное увеличение яиц, пассивное. Плюс аура феромонов, пассивное. Товары, плюс. Навык, плюс. Миссии. Основная миссия. Первая большая миссия – покорить первых 5 девушек. Награда – 10 000 гаремных баллов.